Эпилог. Полгода спустя. Весна только-только вошла в свои права, утвердилась на земле зеленой травой и первыми цветами, а дни стали теплыми и солнечными. Остались позади холодные снега и метели, оказавшиеся слишком суровыми для непривычной к такому меня. Конечно, белое покрывало выглядело красиво, но вот повторять практические занятия в сугробах мне бы очень не хотелось, но, боюсь, на следующий год никто из мастеров моего мнения опять не спросит. «Ты чего здесь сидишь?» В беседку ввалился Дан, задел стоящую на полу корзину и вывалил ее содержимое на пол. «Нари, яблоки!» – возмущенно завопил он, собирая раскатившиеся красные кругляши. «Где ты берешь столько яблок? Откуда?» Прямые поставки из Варлиса. Встала, собираясь помочь, но он шикнул на меня, и пришлось сесть обратно. Минора просит травы, которые растут только в этой местности, обладят яблоками. «Лучше бы сидром, больше пользы было бы», – буркнул, скинув всех беглецов обратно в корзину. «Итак, чего тут сидишь? Я думал, у вас с Эдвином увольнительное». «Да, я его жду, просто... Знаешь, он сегодня на суде, а меня туда не пустили. Эдвин вернется, и Нейв перенесет нас к Тилаяту. Еще один сеанс чтения мыслей». Я криво улыбнулась. «Незачем тебе волноваться. А дядя Оуэн нормальный, ты же знаешь. Это просто проверка, чтобы остальные наконец-то поверили, что и среди ведьм есть хорошие люди. И вообще, если он тебя обидит, скажи мне, я сестре пожалуюсь». Дан весело подмигнул мне и схватил одно из яблок. Обтер его штанину, смачно откусил большой кусок. «Она мигом поставишь и ушел на место». «Я не волнуюсь. Просто это так долго. Хочется на ваш мир посмотреть. А меня не выпускают из академии. Словно я могу кому-то навредить. Они не за остальных боятся, а за тебя. Ты сейчас единственная, кто имеет связь со светлыми ведьмами. Учись, тренируйся, нарабатывай опыт. А я, пожалуй, пойду, пока ревнивый командир не надрал мне уши». И выскользнул из беседки, утащив с собой все яблоки. «А говорил, что не любит их. Ага, как же. Скучала?» Эдвин обнял меня так крепко, словно мы не виделись очень долго. «Конечно. Как все прошло?» «Ты точно хочешь знать? Может...» «Не нужно от меня ничего скрывать. Я не комнатный цветочек. Я боевой маг». «Не злись. Просто там много такого вскрылось, о чем даже мне было страшно слушать». Он помрачнел. «А так...» Аталани отправили на рудники, как маг он выгорел. Королевский суд решил, что смерть будет слишком легким наказанием за все его злодеяния. На рудниках он протянет лет 5, не больше, и то, если повезет. А вот ведьму казнили. «Что?» Сердце сбилось с ритма. Кажется, меня словно окунули в кипящую воду. Волна жара прошла по всему телу и схлынула. «Сегодня, сразу после оглашения вердикта». Типрио призналась, что заняла место девушки, которая должна была поступать в академию. Ее перенесли через стену ритуалом еще до того, как ту заблокировали. На той стороне у нее остался брат. Именно он заправляет темными магами. Представляешь? И он мог отправлять ей указания. Редко, но они проходили сквозь стену. И мне даже представить страшно, сколько их жертв это требовало. «Много. Я поежилась». Но Тилаят и отец раскрыли целую сеть ведьм и их пособников, так что теперь все будет хорошо и безопасно. Я улыбнулась. Не буду ничего загадывать, но, кажется, теперь наконец-то можно спать спокойно и признаться. Эдви потянула его к себе, обняла за шею и прошептала на ухо. «Кажется, я тебя люблю». «Только кажется?» С доброй насмешкой спросил он. «Нет, кажется, я уверена. Вместе мы справимся, ведьма я или нет.